его страх перед арестом. Поистине невероятная любовь Эдуарда Фишера к Нелли Цубербюллер, страх в глазах его матери, злоба Меркле на наркоманов, которых он бы с радостью всех поголовно поставил к стенке. Пистолет, секунду-другую направленный на Иова Хеллера. Хонкелер был человек сентиментальный. Знал об этом, но ничего не мог с собой поделать. «Ты словно яйцо без скорлупки», — сказал однажды Хедвиг. Иной раз ему очень хотелось стать другим. Держать чувства в узде, во всем руководствоваться только интеллектом, не подпускать к своей душе ничего неподходящего. Ум-то ему на что? На то, чтобы им пользоваться. Защититься бы, отгородиться от чужих бед. Получше смотреть за собой и думать о собственном благополучии. Хороших примеров тому в комиссариате сколько угодно. В первую очередь прокурор Сутер. Он всегда принимает решения в пользу своей личной карьеры. Остальное его ничуть не интересует. Хонкелер так не мог, да в сущности и не хотел. Слишком он любопытен, слишком любит жизнь. В общем-то, понятно, что именно следовало бы предпринять. Ввиду однозначных улик задержать Ханса Грабера. Поманежить его малость. В надежде на признание, сравнить кошачью шерстинку, найденную в кабинете госпожи Эрни, с шерстью граберовской кошки. Вряд ли, конечно, это много чего даст, ведь грабер признался, что был там. Но таков обычный порядок. На что иначе нужен полицейский аппарат? Дальше он бы, наверное, задержал и Иова Хеллера. Иов явно мелкий дилер. А в желтой пластиковой сумке не иначе, как точно отмеренные дозы, которые надо продать в провинции. Все равно же он туда едет, развозит прессу. Ничего не скажешь. Придумано умно, практично и в глаза не бросается. К тому же, как показывает пистолет, парень в опасности. Но все это казалось ему слишком скучным. В полвторого ночи комиссар запарковал машину возле эльзасского дома. Дверь была открыта. Он сходил на кухню за бутылочкой божоле, стаканом и свечкой, и устроился за столиком на лужайке под окнами у Хедвиг. Не спеша, обстоятельно пил вино, не курил. Слышал, как Хедвиг что-то неразборчиво бормотала во сне. Смотрел на небо. Огромным куполом, раскинувшаяся над головой, бездонно прозрачная в своей черноте. Осушив бутылку, еще немного посидел на воздухе. На востоке взошел растущий месяц, повис у самого горизонта. Послышался тихий шорох, легкий, едва внятный шелест. Хонкелер глянул на тополь и увидел, что листья затрепетали от первого утреннего ветерка. Утром в четверг, в половине одиннадцатого, в церкви святого Леонхарда состоялась панихида по доктору Кристи Эрни. Хонкелер только-только успел с последним отзвуком колоколов сесть на заднюю скамью возле Рут Цбинден. В квартире на Митлере-штрассе он переоделся в черный костюм с черным галстуком. Свободного парковочного места в окрестностях церкви не нашлось, и он поставил машину прямо на тротуаре. Взгляд его скользнул по головам провожающих. Почти сплошь пожилые люди. Седые волосы, кое-где лысины. Карин Мюллер, прямая, чопорная. Ханс Грабер, госпожа Шваб. Армин Меркле. Из стариковского интерната, вместе с сестрами Бюллер и другими, чьих имен он не знал. Авраам и Ворчунья, Альбина и Конрад, Нелли Цубербюллер и Рут Кюнцли, Патрик и Свен. Даже Эдуард Фишер пришел в элегантном черном костюме. Впереди у алтаря расставлены венки, штук 30, не меньше. Целая стена цветов. на полу урна с прахом госпожи Эрни.